«Мам, я хочу съездить за город на турнир», — сказал мне Макс, который до сего момента вел себя так, что я сразу поняла, чем-то сын меня точно ошарашит. Я уж подумала, что грядет какая-нибудь история с девушкой или что-то в этом роде, но Максим всего лишь собрался на спортивное состязание. «Так, и?» Не поняла я, в чем проблема. «С тремя ночевками. Едем с ребятами и тренером на электричке. Там будем жить в пансионате, но на это нужна приличная сумма». Ах, вот оно что. Макс опасался, что после нашего разлада с его отцом финансовый вопрос будет стоять остро. Но я уж точно собиралась сделать все, чтобы привычная жизнь сына так и осталась в неприкосновенности. «Хорошо, я тебе дам сколько нужно», — кивнула ему, помешивая яблочный джем, который хотела заготовить на зиму. «Еще я пропущу первые пару дней учебы», — буркнул сын, на что я улыбнулась. «Можно подумать, тебя это не порадует», — хмыкнула в ответ, и Макс просиял. Обнял меня совершенно по-медвежье, прижал к себе. «Ты лучшая мама на свете», — заявил уверенно, и я рассмеялась. «Беги, собирайся, льстец, скоро выезжать. Я свяжусь с тренером и утрясу все вопросы». Заверив меня, что он будет как штык 3 сентября вечером, Макс умчался в свою комнату, а я принялась звонить его тренеру. Какая-то неясная тревога, связанная с этой поездкой, не давала мне покоя, но я ее проигнорировала. Как позже оказалось, зря. Максим отбыл в пригород сразу после обеда, а я, поняв, что не могу сосредоточиться, отложила бумаги и, взглянув на часы, решила поехать домой чуть пораньше. Свирский в последнее время рядом не появлялся, что меня, по правде говоря, ощутимо озадачивало. Но звонить ему первой и спрашивать, где они с Тосей, я не стала. Опасалась показаться навязчивой. У них своя жизнь, у меня своя. Хоть это и царапало, что и говорить. Выйдя из офиса, я поразмыслила, как мне лучше добраться до дома. Вечер был приятным и теплым, хотя где-то вдалеке и погромыхивало, предвещая вероятную грозу. Можно было прогуляться пешком, раз меня никто сегодня ждать не будет, но и попасть под дождь, если вдруг он все же набежит и начнется, не хотелось. Так я размышляла, двинувшись в сторону станции метро, до которой нужно было прогуляться минут 10. Когда рядом со мной с визгом тормозов остановилась машина. Из нее выпрыгнул, иначе не скажешь, тот мужчина, которого я совершенно не ждала увидеть возле моей работы. Пока я стояла, растерявшись окончательно, он подскочил ко мне и, схватив за плечо, зашипел в лицо. «В машину, быстро, и только пикни, твой ублюдыш пострадает первым». Меня заполнил ужас, который сковал по рукам и ногам. «Что-то с Максом? Он у этого психованного урода? Почему я лично не убедилась в том, что мой мальчик действительно сел в пригородный поезд? Почему мне хватило сообщения от сына, что они в электричке, и он позвонит перед сном?» Мне в живот ткнули чем-то острым, потащили к авто. Я стала перебирать ногами, как в полусне. Они были ватными, но в то же время казались налитыми свинцом. Отчим Света впихнул меня на заднее сиденье, сам сел рядом, так и продолжая держать нож, на этот раз упираясь лезвием мне в бок. Свободной рукой он что-то быстро написал кому-то в телефоне и, сунув тот в карман, откинулся на спинку. С огромным трудом разлепив пересохшие губы, я выдавила из себя еле слышно: «Что вам от нас нужно?» Он не ответил, лишь перегнулся через меня, схватил мою сумочку и кинул ее на переднее сиденье. Даже за него, если судить по глухому стуку, с которым она приземлилась. Я взялась за ручку и попыталась ее дернуть. Заперто. Но даже если бы удалось сбежать, это бы означало потерю времени. Без телефона и возможности попасть домой, я бы металась по улице как полоумная, изнывая от ужаса и непонимания, что с Максом. Я не знала, сколько времени прошло. Каждая секунда казалась мне растянутой до каких-то сверхъестественных размеров. Но вот мужчина быстро вышел на улицу, устроился за рулем. Снова заблокировал двери, и я опять на какое-то время осталась в полнейшей неизвестности. «Что вам нужно? Я знаю, что вы отчим Светланы», — начала я, поймав взгляд мужчины в зеркальце заднего вида. У меня в голове закружились лихорадочные мысли. Что нужно делать в случае, если тебя похитили? Вести беседу? Напротив, молчать? Пытаться привлечь внимание окружающих или действовать по ситуации? «Ты обидела мою девочку, хотела над ней поиздеваться. Будешь отвечать». Коротко и как-то безэмоционально, словно он был роботом, ответил отчим Светы. Он ведь был ее обидчиком сам, если верить Свирскому, конечно. Откуда знал про наши с ней отношения? Про то, что я поселила Светлану вдали от мужа? Но ведь она сама этого просила. Я собиралась уже сказать по этому поводу хоть что-то, когда мужчина разблокировал двери, и тут же рядом со мной оказалась она, содержанка Кирилла. «Поехали!» Велела она отчиму, и тут же машина сорвалась с места, и мы куда-то помчались. Я обхватила себя руками, когда поняла, что близость истерики стала дико осязаемой. Вот-вот случится срыв, и все. Я уже не смогу его контролировать. «Света, что вообще происходит?» Задала я вопрос бесстрастно смотрящей впереди себя содержанке. «Что вы творите?» Она ничего не ответила. Мне вообще показалось, что Света превратилась в безмолвную статую. Но как понять, что они задумали, когда происходящее не соответствует тому, что мне рассказывал Гриша? Он говорил о насилии, но по всему выходило, что Светлана не просто общалась со своим отчимом, они были заодно. Или тут налицо стокгольмский синдром? «Что с Максом? Зачем вы его тронули?» Продолжила я, распаляясь. «Если ты ко мне в претензии за то, что я тебя поселила отдельно от Сафонова?» «Ты не только это сделала! Ты попыталась лишить меня всего!» — выкрикнула Светлана. «Знаешь, как ты похожа на мою маму, а? Да вы практически одно лицо! Ненавижу таких, как ты!» Следующие слова, уже готовые сорваться с моих губ, застыли так и невысказанные. Я могла лишь предполагать, собирая воедино те куски пазла, которые не подходили друг другу. Словно высыпанные в одну коробку из разных наборов, они смешались, и цельной картины из них выйти никак не могло. «Приехали!» Мрачно проговорил отчим Светы, когда машина притормозила у какой-то заброшенной лодочной станции. Она располагалась не слишком далеко от города, но кругом не было ни души. Полупустая деревенька не в счет. Таких по окраинам области было множество. Если меня здесь прикончат и, нацепив камень, бросят у берега реки, «никто меня и не отыщет. По крайней мере, сразу». Сначала машину покинул отчим Светланы, а затем она сама. Он открыл дверцу с моей стороны. Я даже не успела ничего предпринять. И, уцепившись за моё предплечье сильными и жесткими пальцами, легко, будто пушинку, вытащил на улицу. «Я сама все сделаю», — проговорила Света, и эти слова прозвучали так жутко, что я заледенела от кошмара, в котором оказалась. А когда она потянулась к отчиму, и тот небрежно, но силой прижал ее к себе для поцелуя, решилась. Вырвала руку, и что было сил, помчалась, куда глаза глядят. Даже если где-то рядом был Макс, я смогу помочь ему только в том случае, если останусь на свободе. Позади меня тут же раздался леденящий душу вопль. Я ускорила свой бег, взяв направление на мрачно выступающие из пространства холмистые склоны, обрамляющие берег. Как угодно, вплавь по воде, по воздуху, но я отсюда выберусь, черт бы все побрал. Я успела взобраться на самый верх крутого холма, когда мне в волосы сзади вцепилась рука Светланы. Резко затормозив, я охнула. Мне в спину ударило что-то тяжелое, но что именно это было, я не поняла. И стоило только мне начать хвататься за воздух руками, потому что я была не в силах устоять на ногах, как ладонь моя впилась в нечто мягкое. Я увидела перекошенное ненавистью лицо Светланы, а затем мы обе стали падать в воду. «Прыгай, быстро!» Не успел Кирилл сообразить, что же ему делать дальше, когда возле него притормозила машина. Из нее высунулся Григорий Свирский, лицо которого выражало крайнюю степень нетерпения и готовности мчаться следом за той тачкой, куда несколько мгновений назад села Светлана. Просить Сафонова дважды было не нужно. Он чуть ли не упал на пассажирское сиденье и не успел захлопнуть дверцу, как автомобиль с проворотами колес взял разгон от 0 до 100. «Что ты тут делаешь?» Зачем-то задал самый глупый из всех возможных вопросов Кирилл. «За Светой следил», — ответил Свирский спокойно. Сафонов кивнул. Ему было достаточно того, что они куда-то мчались, и вскоре могли выяснить, что это за машина и куда отправилась Светлана. На какой-то период времени тачка, за которой ехали, пропала из виду. Это заставило Кира едва не взвыть от досады. Почему-то казалось, что от того, как четко они сумеют отследить передвижение данной машины, зависит все. Свирский молчал. Сафонов тоже не спешил нарушать тишину. Он понимал со всей ясностью, что есть только один человек, из-за которого все это произошло. Он сам. Когда же они добрались до какой-то заброшки, и Гриша притормозил, а после, затушив фары, стал двигаться очень медленно, Кирилл некоторое время сидел, всматриваясь в полумрак. Но стоило ему только выцепить взглядом сначала машину, в которую села Света, а после две хрупкие фигурки, в одной из которых он узнал любовницу, а в другой — жену. Его сердце замедлило бег. «Это же...» Начал он, хватая за ручку на дверце, когда Свирский притормозил. «Стой!» Тихо окликнул его Гриша, но Сафонову было плевать на все. Он выскочил из машины и помчался на помощь Виолетте. Вода заполнила легкие. Я на каких-то отчаянных инстинктах приказала себе не глотать противную тухлую жидкость, которая и без того была всюду. Едва мы оказались под губительной толщей, у нас со Светланой завязалась борьба не на жизнь, а на смерть. Я почти сразу сообразила, она не умеет плавать. Но мне по понятным причинам это знание никак не помогло. Напротив, по телу пронеслась волна жуткой паники. Эта тварь не только сама потонет, она в первую очередь меня утащит на дно в бесплодных попытках выбраться. Сколько мы так болтыхались, то оказываясь на поверхности, где я с огромным трудом хватала в грудь хоть немного воздуха, то ныряя в мрачные глубины, в которых ничего нельзя было рассмотреть. Оставалось лишь догадываться. Но когда меня силой дернули чьи-то сильные руки, выталкивая наверх, туда, где было спасение, я, наконец, смогла освободиться от смертельного гнета этой психованной сучки. Жадно вдыхая самый желанный на свете воздух, чувствовала лишь, как мое горло словно обдает кипятком. Раз за разом, пока я плыла к берегу, чтобы выбраться вслепую. Здесь было как-то по-особенному темно. Казалось, что весь свет ушел из этого места и больше никогда не вернется. «Виолетта!» — окликнул меня Свирский, который подбежал и помог мне взобраться на сушу. «Где Света? Где Кирилл?» Я обхватила себя руками, мои зубы заклацали друг от друга. Помотав головой, обернулась, пытаясь рассмотреть что-то в темноте над водой. Но эта попытка оказалась неудачной. Даже намека на всплеск не имелось. «Света что, утащила на дно Сафонова?» «Они там!» — указала я рукой на водоем. «А где Макс?» Слушать и дальше Григорий не стал, тем более отвечать на вопросы. Прыгнул в воду, только его и видели. А я, упав на колени в пожухлую влажную траву, разрыдалась. Слез не было, а может, я не замечала их на и без того мокром лице. Просто рыдала, как будто на похоронах близкого человека. Потом меня затошнило. Я отползла к каким-то чахлым деревцам, где меня вырвало. В основном водой, которой я наглоталась. Чуть поодаль светлело что-то, похожее на куртку Кирилла. Я кое-как добрела до нее и, нацепив на себя, сунула руки в карманы. Когда нащупала мобильник, едва не издала победный клич. Вытащила его и набрала номер сына. Пока слушала гудки, отвлекалась от жутких мыслей. Думала о том, как же хорошо, что муж так и не сменил пароль на телефоне. «Пап, что-то срочное, я занят!» Рявкнул Максим в трубку, совершенно недовольный тем, что ему звонил, как он думал, отец. Я чуть не разревелась снова. От накатившего облегчения, которое было не в силах исчезнуть даже от картины того, как в паре метров от меня Григорий выносит из воды Светлану. Как следом за ним выбирается Сафонов. «Это мама. Макс, ты в порядке?» Выдавила я из себя. И тут же почувствовала, как сын напрягся. Мне даже не нужно было видеть его лица. Я знала, что от Максима стали исходить волны оторопи. «Мам, я в норме. У меня занятия сейчас. А вы что? Почему ты звонишь с папиного телефона?» Тут же стал сыпать вопросами сын. Он был под присмотром, его никто не тронул. Этот старый сучонок мне соврал, когда сказал, что над Максимом нависла угроза. Понимание этого волнами эйфорического счастья прокатилось по телу. Я жива, Сафонов тоже, а главное, Макс в безопасности. И пусть эта шлюха, которая сейчас пытался откачать Григорий, тоже останется живой. Пусть ответит за все, что натворила, а не сдохнет в безвестности и безнаказанной. «Лети!» — бросился ко мне Кирилл, и я отвисла. «У нас все хорошо», — заверила сына преувеличенно бодрым голосом. «Вернее, у меня отдельно и у папы отдельно. Все отлично. Я просто позвонила, чтобы узнать, как ты. Телефон свой куда-то дела». «Давай я тебе на него позвоню, найдешь». Тут же предложил помощь Макс. Я замотала головой, хоть сын этого жеста видеть и не мог. Хотелось плакать от облегчения. Даже самые простые слова казались мне невыносимо трогательными и щемящими. «Нет, не нужно. Я скоро его отыщу. Пока, мой хороший. До созвона». Пока сын не начал говорить что-нибудь еще, я положила трубку. Не ровен час, меня снова накроют истерикой, и тогда Максим точно встревожится. Но я ведь совершенно забыла, что здесь был еще и отчим Светланы. Где же он теперь? Сбежал? Я собиралась задать этот вопрос Свирскому, который так и продолжал вдыхать жизнь в тело Светланы, когда вдалеке послышались сирены. Наверное, спецслужбы ехали к нам. Сафонова я игнорировала. Ничего, кроме матерных слов, сейчас у меня на языке не крутилось. И понимая, что сейчас они будут незаслуженными, ведь он, по сути, меня спас, я молчала. А после пространства заполнили люди, подъезжающие машины, гомон, звук сирен и отблески маячков. Выяснилось, что прежде чем бежать к воде, Свирский обезвредил отчима Светланы, который, в общем-то, особо и не сопротивлялся. И теперь нам предстоял многочасовой допрос, чтобы скомпоновать разрозненные куски произошедшего воедино. Все же я не удержалась, и когда мы направились в машину, чтобы хоть немного согреться, я повернулась к мужу и прохрипела: «Как же дорого нам обходится твоя содержанка, Кирилл!» В ответ Сафонов покаянно опустил голову. «Слишком поздно каяться, Кир, слишком поздно». Бессонная ночь, которую я провела, выйдя из отдела полиции лишь под утро, пожалуй, способна была врезаться мне в память надолго, если не навсегда. По крайней мере, именно с этой мыслью я засыпала, когда приехала на такси домой, сходила в душ, где сейчас терлась мочалкой. А потом легла в постель и попыталась отключиться. Сделать это удалось не сразу. Я все время возвращалась мыслями к событиям миновавшего дня. Меня чуть не отправили на тот свет. Это понимание пробуждало внутри все те потаённые резервы, которые есть у каждого человека. Сейчас они разом будто бы проснулись и кричали: «Тебе нужно что-то делать. Что-то, что даст тебе понимание. Ты жива, опасности нет. Ты проживешь еще много-много лет». От осознания, что я выкарабкалась, хотелось рыдать. Но я выбрала сон. Именно он способен был воздействовать на меня целительно. И, о чудо, как только я представила себе, что сейчас мой измученный переживаниями и жуткими событиями организм наконец отдохнет и придет в норму, как я мгновенно провалилась в темноту забытья. Встала лишь после обеда, отдохнувшая и полная сил. Все внутренние силы были поставлены на защиту от тех воспоминаний, которые были больше схожи с кошмаром. О том, как нам позвонили и сообщили, что Светлану откачать не удалось. О том, как на лице мужа мелькнуло удовлетворенное выражение, когда он услышал эти новости. И о том, что я сама стала испытывать в отношении Киры чувство отторжения. Сидела напротив него, отвечала на бесконечные вопросы, а сама понимала: Сафонов мне чужой человек. У нас больше ни одна общая орбита, по которой мы вращаемся, делясь друг с другом планами, эмоциями, чувствами. Мы друг другу никто. Разве что родители общего ребенка, да и то с поправкой на неоспоримый факт. Общаться с Максом мы будем порознь. Он со своей стороны, если Максим этого захочет, а я со своей. «Я хотел бы заехать и все обсудить. Если ты не против, буду без Тоськи». Я прочла это сообщение в тот момент, когда продумывала, не стоит ли озадачиться ремонтом ванной. У меня словно жизнь заново началась, и сейчас это ощущение требовало выхода в каком-то физическом проявлении. Перекрасить стены, сломать к чертям кафель и положить влагостойкие панели. Пусть это начало проступит хоть в чем-то, что станет ощутимой вехой нового существования. «Я дома, заезжай», — коротко ответила я Свирскому. Наличие рядом Григория, по правде говоря, являлось тем, над чем мне стоило подумать. Если с Киром все было ясно, я просто не собиралась никак пересекаться с мужем, даже на суде. То Свирский привнес в мою жизнь радость от общения с его дочерью. И как бы мне ни хотелось Гришу пока отстранить и оставить в прошлом хотя бы на время, эмоции от Тоси перевешивали желание самосохраниться. «Спасибо, буду через час», — ответил Григорий. Странно, но в тот момент, когда я прочла эти слова, мне показалось, что они пропитаны какой-то безысходностью. Впрочем, я отбросила прочь все мысли и пошла на кухню, чтобы приготовить какой-нибудь кексик на скорую руку. «Привет, ты как?» Дежурный вопрос, заданный Свирским, в глазах которого было искреннее участие, отчасти пробил брешь в той железной стене, которую я выстроила внутри себя. Поэтому я и хотела на время ограничить с ним общение. Знала, что даже простое присутствие Гриши станет порождать во мне чувства, которых я бы хотела избежать. Однако сейчас, когда он оказался рядом, я поняла, что это глупо. Лишать себя его компании, встреч с Тосей и самого продолжения жизни — бред, который сама себе придумала. «Нормально», — почти не приврала, кивнув в сторону кухни. «Пойдем, я налью нам чая». Он выдохнул, как мне показалось, с облегчением, причем постарался сделать это так, чтобы я не заметила. Спрятав улыбку, я прошествовала на кухню, пока Гриша разувался в прихожей, налила чаю, нарезала кексик. «Мы допросили отчима Светы, но если ты не хочешь об этом говорить, то мы не станем его обсуждать», — тихо произнес Свирский, оказавшись рядом. Указав на стул, я ответила, заняв свое место. «Почему же не хочу? Мне нужно полностью выстроить картину, чтобы двигаться дальше». Ответить удалось спокойно, хотя меня и начало потряхивать от необходимости вести беседу о Светлане, упокой от ее душу. «Я расскажу вкратце», — пообещал Гриша и, сев напротив меня, начал говорить. «У них со Светой завязалось еще, когда она была подростком. Она его соблазнила, влюбилась, как говорит сам Станислав. Он поддался, хотя сказал, что любил мать Светланы. Потом он попытался эту историю прикрыть. Тогда она заявила в полицию, мол, он ее домогался, он насильник. Полиция доказать ничего не могла, проникновения как такового не было. Света не врала, когда сказала, что твой муж стал для нее первым». Он замолчал, а я сидела непроизвольно морщась. Эта история была такой грязной, но Свирского не перебивала. Пусть говорит. Потом у них установились больные отношения. Они то сходились, то расходились. То она придумывала какие-то небылицы про него, то забирала заявление. Мать Светланы ей не верила. Во-первых, она любила своего мужа до чертиков. Во-вторых, никаких доказательств у Света не находилось. Даже когда Стаса задерживали, она очень быстро соображала, что без него не хочет быть, потому его выпускали. Ну а потом она уехала. Решила устроить жизнь одна. Правда, долго не выдержала и собралась вернуться обратно. И даже сделала бы это, если бы не история с документами и твоим мужем, который ее подобрал на трассе. Он отпил глоток чая. Я видела, что Гриша нервничает. История Светланы легла ему на сердце, так что вряд ли ограничилась только деловым подходом. Ну а дальше все просто. Для Светы началась жизнь, когда ее вроде как контролировал твой муж. Он, узнав про ее расстройство, решил взять на себя ответственность за эту девчонку. А потом она и вовсе залетела, и у нее крыша поехала. Светлана созвонилась со Станиславом, рассказала ему, что ты над ней поиздевалась. Но и они решили тебя наказать. Света уехала из той квартиры, что ты для нее сняла, попросила помощи у Нины Тихоновны. Та приняла ее с распростертыми объятиями, а Светлана повела свою игру. Свирский развел руками, как бы говоря: «Дальше ты все знаешь». Я кивнула и спросила: «Что будет теперь?» Понятное дело, интересовал меня во всем этом только один персонаж, и я надеялась, что правосудие лишит меня страхов по поводу того, не выйдет ли этот урод отчим на свободу, и не окажемся ли мы с Максом в опасности. Челюсти Гриши жались. «Я его сгною в тюрьме», — пообещал он, даже не уточнив, о чем конкретно я спрашиваю. Этого ответа мне было достаточно. Мы посидели так немного, не спеша ничего обсуждать. Не хотелось тратить на эту историю ни единой лишней эмоции и секунды времени. «Ты, наверное, теперь не захочешь, чтобы я... Ну, мы с Тосей приезжали?» — спросил Григорий. Он смотрел на меня с затаённой надеждой, но в то же время твердо, как будто подспудно ожидал, что по нему снова придется удар судьбы, к которому он уже привык. Я улыбнулась и заверила его. «Я очень хочу, чтобы вы приезжали почаще, Гриша». В ответ Свирский просиял, подался ко мне и положил руку поверх моей ладони. После этого, словно сообразив, что он позволил себе лишнего, попытался убрать ее. Но я переплела наши пальцы и не отпустила. «Пусть в этом дне у нас будет хоть что-то приятное. Мы оба это заслужили».